Вот они стоят в залитой светом маленькой сводчатой комнате. Изящные спутницы художника в атласных платьях и любуются висящим на стене гобеленом. Но где же Веласкес? Одна из дам обернулась, чтобы позвать его. Что же это он замешкался? И невдомек ей, что старый художник замер, очарованный увиденным. Пять ковровщиц сидят в прозрачной мглистой тени, пронизанной отсветами солнца, и готовят пряжу для следующего ковра. Пять веселых ковровщиц в незатейливых платьях, красных, зеленых, коричневых. Быстро вертится колесо прялки, спицы слились в сплошной мерцающий круг. Тихо звучит андалузская песня, которую напевает одна из них, сматывая нить на руки и не обращая внимания на знатных гостей. Не правда ли, какой прекрасный живой сюжет? Как прозрачен этот зеленоватый сумрак, смягчающий краски, и как чудесно сияют в глубине сизо-голубой ковер и серо-розовые платья дам, купающихся в волнах света. И насколько приятнее писать эти обнаженные руки, крепкие спины, эти загорелые, неприкрытые пышными платьями ноги, эти свободные, ничем не скованные движения. Пройдет много лет, и ценители будут открывать в пряхах все новые и новые достоинства. Поколения художников будут учиться у Веласкеса видеть прекрасное в обычном. И люди труда ответят данью любви и уважения тому, кто первый сказал о них свое слово. 6 августа 1660 года Веласкес умирает. Его хоронят, как знатного гранда. Покоряющий блеск его живописи так и не позволил надменным Габсбургам разглядеть суровую правду, которую рассказал о них придворный художник. Придворный художник, чья первая и чья последняя картины были посвящены народу.